ты с угрозой бомбы или с чем-то еще? Скажи мне, что нет. Эти птенчики разорвут меня на куски, а мамаши их сожрут». «Как я понял, к тебе на огонек может заглянуть растлитель детей. Очень, очень плохой мальчик, Ларри». «Имей приметы». По-деловому и быстрым, шутки в сторону. Этот парень ушел со службы еще и потому, что, не задумываясь, пускал в ход кулаки. Выбросы накопившейся негативной энергии, как говорил мозгоправ управления полиции. Коллеги подобрали другой термин — отморозок. «Его зовут Брэди Хартсфилд. Я перешлю тебе фотографию по имейлу». Ходжес смотрит на Джерома, который кивает и соединяет большой и указательный палец в круг. «Ему примерно 30 лет. Если увидишь его, сначала позвони мне, а потом хватай. Будь осторожен. Если попытается сопротивляться, сразу вырубай говнюка». «С радостью, Билли. Я раздам фотографию парням. Есть шанс, что он будет, ну, не знаю, с бородой, с девочкой-подростком или совсем ребенком?» «Маловероятно, но исключить нельзя. Если заметишь этого типа в толпе, Лар, его надо брать внезапно. Скорее всего, он будет вооружен». «Каковы шансы, что он заявится на шоу?» В голосе слышится надежда, что типично для Ларри Уиндома. «Не очень большие». Ходжес в это верит, и не только из-за фразы про выходные, написанной Хартсфилдом. Он должен знать, что в практически полностью женской аудитории будет на виду. «Во всяком случае, ты понимаешь, почему управление не может послать копов, так? С учетом того, что происходит в Лоутауне». «Они не нужны», — отвечает Уиндом. «Сегодня у меня 35 парней, преимущественно бывшие копы. Мы знаем, что надо делать». «Я в курсе», — говорит Ходжес. «Помни, сначала позвони мне. У нас, пенсионеров, дел немного, и мы трепетно относимся к тем, что еще остались». Уиндом смеется. «Хе, я тебя слышу. Присылай фотографию». Он диктует адрес, который Ходжес записывает и передает Джерому. «Если мы его увидим, то скрутим. После этого он твой, дядюшка Билл». «Да пошел ты, дядюшка Ларри», — отвечает Ходжес, кладет трубку, поворачивается к Джерому. «Фотография уже в пути», — говорит тот. «Хорошо». Ходжес кивает, а потом произносит фразу, которая будет преследовать его до конца жизни. «Если Хартсфилд такой умный, каким я его себе представляю, сегодня он в Минго не сунется. Я думаю, твои мама и сестра могут идти на концерт. Если он попытается прокрасться в зал, парни Ларри скрутят его, прежде чем он доберется до двери». Джером улыбается. «Отлично. Посмотри, что еще ты можешь найти. Особое внимание удели субботе и воскресенью, но не оставляй без внимания следующую неделю. И завтрашний день тоже, потому что...» «Потому что выходные начинаются в пятницу. Усёк?» Джером начинает поиск. Ходжес идет на кухню, чтобы проверить, как дела у Холли. От увиденного у него стынет кровь. Рядом с прихваченным из чужого дома компьютером лежит красный бумажник. На столе удостоверение личности Деборы Хартсфилд. Кредитные карточки, квитанции. Холли уже на третьей сигарете. Держит в руке мастер-карт и внимательно рассматривает ее сквозь пелену сизого дыма. Она бросает на Ходжеса взгляд, одновременно испуганный и воинственный. «Я просто стараюсь найти ее чертов пароль. Сумка висела на спинке ее стула. Бумажник лежал на виду, и я сунула его в карман. Потому что иногда люди держат пароли в бумажниках, особенно женщины. Мне не нужны ее деньги, мистер Ходжес. У меня есть свои деньги. Я получаю пособие». «Пособие», — думает Ходжес. «Ох, Холли». Ее глаза блестят от слез, и она снова кусает губы. «Я никогда не крала». «Ладно». Он хочет похлопать ее по руке, но чувствует, что это плохая идея. «Я понимаю». «Господи Иисусе. Ну что за дурацкий день? С учетом всего, что он натворил с тех пор, как это чертово письмо упало на пол в его прихожей, кража бумажника умершей женщины, конечно же, цветочки. Когда все раскроется, а раскроется обязательно, Ходжес скажет, что взял его сам. Холли еще не закончила. «У меня своя кредитная карточка, и у меня есть деньги. У меня есть даже счет в банке. Я покупаю видеоигры и мобильные приложения для моего айпада. Я покупаю одежду и сережки, они мне нравятся. У меня 56 пар. И я покупаю сигареты, хотя сейчас они очень дорогие. Вам, наверное, будет интересно узнать, что в Нью-Йорке пачка сигарет нынче стоит $11. Я стараюсь не быть обузой, потому что я не могу работать. И она говорит, что я не обуза, но я знаю, что я...» «Холли, остановись. Прибереги все это для своего мозгоправа, если он у тебя есть». «Разумеется, есть». Она бросает мрачный взгляд на упрямое окошко для пароля на экране ноутбука миссис Хартсфилд. «Я чокнутая, или вы не заметили?» Ходжес пропускает вопрос мимо ушей. «Я искала листок с паролем», — продолжает Холли. «Но его нет. Потом воспользовалась ее номером на карточке социального страхования. Даже набрала его задом наперед. И номера кредитных карточек». «Есть еще идеи?» «Парочка. Оставьте меня в покое». Когда он уходит, добавляет. «Извините за курение, но сигареты помогают мне думать.